Глава вторая. «Беги, беги же!» — кричал мне грубый мужской голос. «Зашибу, Дже!» Его голос придал мне сил, и я рванула в сторону. В следующее мгновение я почувствовала удар и потеряла сознание. Едва я пришла в себя от легких похлопываний по лицу, ощутила, как все тело охватило пронизывающее чувство боли. Надо мной склонились два мужских лица — молодое и довольно привлекательная, со снежинками на черных, слегка вьющихся волосах, и грубоватая, мужчины постарше, с русыми волосами и курносым носом, но тоже привлекательная. «Как вы себя чувствуете?» — с тревогой спросил чернявый. «Ничего, не болит?» Непонимающе моргнула. «У меня болит все, даже те места, которых я не подозревала». С трудом повернув голову, увидела, что лежу на обочине дороги. «Встать можете?» — спросил тот, что был постарше и похуже одет, протягивая мне руку. Попытка опереться о его руку и встать закончилась тем, что рука повисла плетью, а ногу пронзила нестерпимая боль. Я тихонько застонала. Первая осознанная мысль — только бы тетка не догнала. «Отнеси ее в сани, Бойко, да поскорее!» — распорядился брюнет. Его голос звучал властно, однако в нем чувствовалась и забота. В голове звенело и сильно болел затылок. Видимо, здорово приложилась о мостовую. Оглянулась, и точно. Один камень слегка выше, чем все остальные, и с моим везением я об него и ударилась. Бойко поднял меня на руки, словно я ничего не весила. Перед глазами закружились метелики, и я снова закрыла глаза. Он посадил меня в сани, укутал ноги, бережно подложил подушку под спину, и я оказалась в полулежачем положении. Каждая моя попытка пошевелиться вызывала новые приступы боли. Мягкие сани и окутывающее тепло, которое меня окружали, не могли заглушить мысли о том, что мне понадобится серьезная помощь и уход. Одной мне не справиться. Надежда только на Аманду, но вот как она найдет меня, если до герцогского замка я не добралась? Куда мне теперь идти, когда я даже пошевелиться не могу? «Скажите, куда вас отвезти?» — спросил молодой господин. «Я доставлю вас домой и вызову лекаря. Не волнуйтесь, это вам ничего не будет стоить. Я все оплачу». «У меня нет дома», прошептала я, качая головой. Голову тут же пронзило, будто раскаленной спицей. Невольно потекли слезы, то ли от боли, а то ли от того, что я в одно мгновение стала бездомной. Как бы ни было странно произносить такое, но вернуться я не могу. Иначе и Аманде, и мне будет только хуже. Тетка сосвета сживет. Взгляд брюнета стал колючим, настороженным. «Куда же вы так бежали?» — спросил он успокаивающим голосом. «В герцогский замок», — сказала я. «Кому?» — продолжил он мучить меня вопросами. Голова раскалывалась, а перед глазами плыла. «Простите, но это уже похоже на допрос», — через силу произнесла я, стараясь быть вежливой со знатным господином. «Я же должен знать, кто вы и куда вас вести». В голосе уже проскользнуло раздражение. Этот разговор уже изрядно утомлял. Жутко болели кости и раскалывалась голова. В таком состоянии тяжело отвечать на вопросы и тем более поддерживать светский тон беседы. Я хотела это ему все сказать, но почему-то не смогла. На лбу выступила испарина. «Бойко, за лекарем, быстро!» Наконец-то сообразил брюнет. Сани рванули с места и понесли к домику лекаря. Улочки нашей деревни были пустыны в этот час, и мы быстро добрались до места назначения. Брюнет первый вошел в дом, а за ним следом Бойко внес меня. «Осмотрите девушку», — приказным тоном сказал брюнет, и, как ни странно, лекарь его послушался, хотя он был известен всей деревне своим высокомерием. Лекарь быстро меня осмотрел и вышел. О чем они шептались за закрытыми дверями, я не слышала. Мне в это время принесла обезболивающий отвар помощница лекаря. Я выпила, но облегчения не почувствовала. «Что ж, придется вам поехать со мной», — излишне весело сказал брюнет, распахивая дверь в смотровую комнату. «Доктор сказал, что вам нужен покой хотя бы неделю. Лекарства нужно принимать по расписанию и делать перевязки. К счастью, переломов нет, только ушибы». Я облегченно вздохнула. Хорошо все-таки, что он меня привез к нашему деревенскому лекарю. Аманда у него узнает, куда меня отвезли. Не может быть, чтобы никто не видел, как этот щеголь меня сбил. В нашей деревне сплетни разносились со скоростью лесного пожара. До тети и Аманды точно дойдут слухи, что я уехала с молодым мужчиной. Такой скандал долго не забудут. Толстяк Тхорьев теперь уж точно откажется жениться. «Я смотрю, вы рады этому?» — неправильно истолковал мой вздох молодой господин. «Такому невозможно радоваться», — с достоинством ответила. «Но я рада тому, что будет где преклонить голову, пока я не оправлюсь от полученных травм». Я специально сказала «травмы», а не «болезнь». Пусть подумает, что это по его вине я сейчас не стою перед герцогом Вильгурским. Молодой господин лишь хмыкнул, дал знак Бойко, и мы покинули негостеприимный дом лекаря. Выехав из нашей деревни, сани легко скользнули по дороге. В тишине слышались только шорохи снега под полозьями саней. Я, убаюканная мирным движением, клевала носом. Неожиданно сани резко остановились, и в воздухе раздался звук шагов и голоса. «Ваша светлость!» — услышала я рядом мужской голос и открыла глаза. «Неужели он привез меня в замок герцога?»